До сумерек Мишка спал в соседней ливаде под тенью оплетенных диким хмелем терновых кустов. Тут же, лениво срывая сочные стебли ржанца, пасся его расседланный и стреноженный конь. На вечер конь, одолеваемый жаждой, заржал, разбудил хозяина. Мишка встал, увязал в тарака шинель, напоил коня тут же в ливаде колодезной водой, а потом оседлал, выехал на проулок. На выгоревшем коршуновском подворье еще дымились черные обугленные сохи, расползался горчайший дымок. От просторного куреня остались лишь высокий каменный фундамент да полуразвалившаяся печь, поднявшая к небу закопченную трубу. Кошевой направился прямо к Мелеховскому базу. Ильинична под сараем насыпала в завеску поджожки, когда Мишка, не слезая с седла, открыл калитку, въехал на баз. «Здравствуйте, тетенька!» – ласково приветствовал он старуху. А та, перепугавшись, и слова не молвила в ответ, опустила руки, из завески посыпались щепки. «Здорово живете, тетенька!» «Слава Богу!» – нерешительно ответил Ильинична. «Живая, здоровая?» «Живая. А уж про здоровье не спрашивай. Где же ваши казаки?» Мишка спешился, подошел к сараю. «За доном. Кадетов дожидаются. Мое дело бабье. Я в этих делах не знаю». «А Евдокия Пантелеевна дома?» «И она за доном». «Понесла их туда нелегкая!» Голос Мишки дрогнул, окреп к злобе. «Я вам, тетенька, так скажу. Григорий, ваш сынок, самый лютый для советской власти оказался враг. Перейдем мы на энту сторону и ему первому шворку на шею наденем. А Пантелей Прокофьевич занапрасно убег. Старый хромой человек, ему бы вся статья дома сидеть». «Смерти дожидаться?» – сурово спросила Ильинична и опять стала собирать завеску щепки. «Ну да, до смерти ему далеко. Плютюганов бы, может, заработал трошки, а убивать его мне стали. Но я, конечно, не затем к вам заехал». Мишка поправил на груди часовую цепку, потупился. «Я затем заехал, чтобы проведать Евдокею Пантелеевну. Жалко мне страшно, что она тоже в отступе. Но и вам, тетенька, как вы ее родная мамаша, скажу. А скажу я так. Я об ней давно страдаю. Но за раз нам дюже некогда по девкам страдать. Мы воюем с контрой и побиваем ее беспощадно. А как только во взять прикончим ее, установится мирная советская власть по всему свету, тогда я, тетенька, буду к вам сватов засылать за вашу Евдокию». «Не время об этом гутарить». «Нет, время!» Мишка нахмурился, упрямая складка легла у него промеж бровей. «Свататься не время, а гутарить об этом можно. И мне другую время для этого не выбирать. Нынче я тут, а завтра меня, может, за Донец пошлют. Поэтому я вам делаю упреждение. Евдокею дуриком ни за кого не отдавайте, а то вам плохо будет. Уж ежели из моей части придет письмо, что я убитый, тогда просватывайте. А за раз нельзя, потому что промеж нас с ней любовь. Гостинцу я ей не привез, негде его взять гостинцет. А если вам что из буржуйского купецкого имения надо, говорите, за раз пойду и приволоку». «Упаси Бог! Сроду чужим не пользовались». «Ну, это как хотите. Поклон от меня низко передайте Евдокии Пантелеевне, ежели вы вперед меня ее увидите. А затем прощевайте. И, пожалуйста, тетенька, не забудьте моих слов». Ильинична, не отвечая, пошла в хату, а Мишка сел на коня, поехал к хуторскому плацу. На ночь в хутор сошли с горы красноармейцы. Оживленные голоса их звучали по проулкам. Трое, направлявшиеся с ручным пулеметом в заставу к Дону, опросили Мишку, проверили документы. Против котенка Семена Чигуна встретил еще четырех. Двое из них везли на фурманке овес, а двое вместе с чахоточной жененкой Чигуна несли ножную машину и мешок с мукой. Чигуниха узнала Мишку, поздоровалась. «Чё это ты тянешь, тетка?» – поинтересовался Мишка. «А это мы женщину бедняцкого класса на хозяйство ставим. Несем ей буржуйскую машину и муку», – бойкой скороговоркой ответил один из красноармейцев. Мишка зажег подряд 7 домов, принадлежавших отступившим за Донец купцам и зажиточным казакам, и только тогда тронулся из хутора. Выехал на бугор, повернул коня. Внизу в татарском на фоне аспидно-черного неба искристым листьем хвостом распушилось рыжее пламя. Огонь то вздымался так, что отблески его мережили текучую быстринку Дона, то не спадал, клонился на запад, с жадностью пожирая строение. С востока набегал легкий степной ветерок. Он раздувал пламя и далеко нес пожарище черные, углисто-сверкающие хлопья.